Лаура время проводить умела, и время было благосклонно к ней. Она цвела, я утверждаю смело, вы лет ее никак не дали б ей. Она везде желанной быть хотела, боясь морщин, не хмурила бровей, всем улыбалась и лукавым взором мутила кровь воинственным сеньором.